Если надо, чтобы одна из частей рога, или весь рог целиком, принял, скажем, форму круга, кафр снимает часть верхнего слоя вблизи самого острия рога, остерегаясь, однако, задеть это острие. Если повторять эту операцию достаточно часто и осторожно, то рог начинает изгибаться, и в конце концов кончик соединяется с основанием у самого лба животного, и рог получает форму правильного круга. Этим способом рогам можно придавать бесчисленные и самые разнообразные формы. Порода батока, можно сказать, рогов не имеет. Однако кафров это не смущает. Они видоизменяют, переделывают кожу животного. Одни делают своего любимого быка похожим на зебру. Для этого они прикладывают ему к шее, к хребту и крупу раскаленные клинки и выжигают шерсть параллельными полосками. Другие вырезают у животного полосы кожи вокруг головы, на бедрах и на ногах. Затем на раны искусно накладывают швы, так что остаются лишь еле заметные шрамы. А так как вырезанные полосы кожи не отделены от тела, то они свисают в виде бахромы, браслетов и тому подобное. Пропускаю много приемов. Животные со странным спокойствием переносят все эти варварские операции, которые, впрочем, благодаря умению и ловкости операторов, не слишком болезненны. Эти мастера уродования напоминают компрочекосов, о дикой работе которых наш бессмертный Виктор Гюго рассказал в романе «Человек, который смеется». Кафрские быки ходят и под седлом, и в ярме, и могут оказывать человеку неоценимые услуги. Благодаря некоторым мерам, применяемым опытными скотоводами, они ограждены от страшной местной болезни, которая опустошает стада и известна под названием «бычьей болезни». Пусть это название недостаточно точно, но я его предпочитаю термину «легочная болезнь», которым пользуются англичане в Капской колонии и голландцы в Вале. Это заболевание держится здесь эндемически и свирепствует во всей Южной Африке, но особенно сильно между 15 и 27 градусами южной широты. Оно начинается внезапно с сильного воспаления легких и кончается смертью в 7 случаях из 10. Я склонен думать, что это воспаление сходно с сибирской язвой, действие и причины которой так чудесно установил Пастер, один из наиболее прославленных ученых нашего времени. В самом деле, люди, поевшие мясо умершего животного, заболевали сибирской язвой. Малейшая царапина, сделанная инструментом, на котором была кровь больного животного, также вызывала сибирскую язву. По словам миссионеров, такие случаи наблюдались нередко, а кафры погибали во множестве после того, как делали себе щиты из шкур павших животных. Туземцы не находили никакого средства для борьбы с этим бичом, который опустошал их стада. Однако с проницательностью, которой нельзя не восторгаться, подумали о средствах предупредительных. Таким средством является прививка. Да-да, вы не ошиблись. Именно прививка. Задолго до памятных опытов великого Пастера, которые лишь недавно доказали безошибочную правильность его теории, бедные африканские кафры догадались, что бороться с болезнью можно, прививая ее. Мы очень далеки от того, чтобы сопоставлять слепой эмпиризм этих первобытных детей природы со строго научным методом Пастера. Ученый может быть только доволен, видя такое новое и неожиданное подтверждение его теории. Вот как действуют кафры. Погибшие животные вскрывают и извлекают легкие. В них и заключен возбудитель болезни. Легкие кипятят в медном сосуде на слабом огне. Полученной массой пропитывают тампон из ваты и с помощью длинной иглы вводят его здоровому животному в нижнюю часть хвоста. Затем накладывается шов, который удерживает тампон на месте, и операция закончена.